Глава 6. К счастью, помощник все же ждал Влада в гостиной, поэтому скомандовал: «За мной, живо!» Как только они оба оказались в просторном кабинете, Алексей закрыл дверь, а затем уселся на диван. Войтенко же упал в кресло и нервно застонал. «Да что за сумасшедшие деньки настали?» Решил отвлечься от пагубной темы. «Ты думаешь о том же, что и я?» — спросил Влад, будто Леха мысли умел читать. «Но ведь умел, поэтому спросил. Подозреваете, что сообщение писал жених?» Прямо с языка снял. У него пробежала тень сомнения, как только Влад увидел сопляка Юру у себя в доме. Но потом отвлекся из-за скандала. «А разве нет?» Влад иронично рассмеялся и ощутил, как постепенно напряжение покидало тело. Алексей упростил для него задачу и сам придумал вероятность сценария происходящего. Возможно, ему не хотелось воспитывать чужого ребенка. Это действительно имеет смысл. «Ну и чего он добивался в итоге?» Уже громче заржал Влад. Леха же пожал плечами. «Если сообщение написал женишок, это хорошо. Это упрощает Войтенко задачу. Но ведь и не докажешь». Влад знал, что Леха займется их общим подозрением и без указания, но поэтому спросил наболевшим. «Нашел шантажистку?» Помощник вмиг стал серьезным и кивнул, но уже потому, что отразилось в его глазах, Влад почувствовал неладное и весь напрягся. «Она погибла». Я все сидела возле кроватки и не могла никак заставить себя выйти из детской. Моя каприза во второй раз уснула довольно быстро. Но сколько пройдет времени до следующего концерта? По правде, входя в дом Войтенко, не ждала многого. В моем воспаленном подсознании не было такой замечательной детской, в которой было все и даже больше для малышки. Я думала, увижу Алису спящей на диване и в лучшем случае с чистым подгузником. Может, даже голодный. И лишь увидев мою кроху на руках у взрослой женщины, выдохнула. Няня. Позже, как только Войтенко ушел, она рассказала, что по указке хозяина дома ей было велено обставить детскую комнату всем необходимым. Как и позаботиться обо всех ее потребностях. Технически. Не в чем было обвинить Влада. Вопреки моим ожиданиям, он правда постарался для дочери. И что поразило больше всего, так это его непосредственное участие ночью. Нянька ляпала все подряд и с воодушевлением описывала Войтенко так, будто он не моральный урод, а святой человек. Ну, взял малышку на руки, успокоил, и что? За это возводить гнусного человека на пьедестал? Не слишком ли? Вздохнув, откинула мысли и поднялась, а затем медленно вышла из детской. Даже узнав все это, я не могла, не хотела оставлять Алису с Войтенко. Но что мне делать со своей личной жизнью? Отказаться от всего и посвятить себя лисичке? Но как долго продлится милость мужлана? Да и оставалось много мелочей, о которых я не подумала, когда слепо соглашалась с его требованием. Но и прямо сейчас о них я тоже не хотела задумываться. Спустившись вниз, я уселась на диван в гостиной. Заметила на журнальном столике свою сумочку, забрала и сразу достала оттуда телефон. Юра звонил несколько раз и отправил одно сообщение. «Прислушайся к моим словам и возвращайся, умоляю». Содрогнулась, когда весь наш разговор снова всплыл в памяти. Не думала я, что любимый примчится в дом к Войтенко и реально закатит скандал. Не стоило ему вообще писать, что мне разрешили быть рядом с Алисой, и поэтому я собиралась оставаться в чужом доме. Хотя, что бы изменилось, расскажу я ему позже, вечером. Реакция была бы такой же. Головой понимаю, как это выглядит со стороны, но... Но как достучаться до упрямого сердца? Как сделать так, чтобы все остались довольны? «Ты еще здесь?» Глумливые слова прогремели над ухом. Я хмыкнула. Обернулась к Войтенко и, прежде чем заговорить, заглянула в его глаза. Клянусь, там плескался дикий интерес и блестел задорный огонек. Мужчина вроде прямо и не выгонял меня, но и не разрешал остаться. «Пока Алиса спит, я бы хотела поехать домой», — не дал закончить мысль. «Все? Хвалебная любовь закончилась?» Проглотила явную насмешку и отрицательно качнула головой. «В любом случае, мне нужно забрать некоторые вещи, свои и Алисы». Не говоря уже о том, что банально хотелось поесть. Он удивился моему ответу, даже выгнул бровь, но промолчал. «Думаю, за пару часов управлюсь. Если Алиса проснется раньше, то просто...» Запнулась, но договорила мысль. «Покачайте ее». Так сложно было выдавить из себя слова, что мне вдруг показалось, будто по языку лезвием прошлись. «А что же скажет?» Он почему-то резко заткнулся. «Наверное, не нужно обладать экстрасенсорными способностями, потому что красноречивый взгляд мужика стал поистине зловещим. Поэтому предотвратила катастрофу раньше, чем из его рта вырвались бы гнусности. Наши отношения с Юрой вас не касаются. Мне жаль, что он устроил скандал в вашем доме. Больше такого не произойдет». Я встала и вышла из-за дивана, а Войтенко схватила меня за руку. Так и стояли, пуляя друг друга обвинением, пока нашу идиллию не разрушили. «Ангелина, я как раз собирался уезжать, могу подбросить». Мужчина возраста Войтенко стоял на приличном от нас расстоянии и мило улыбался. Высокий, широкоплечий, без пронизывающего взгляда, как у Войтенко. Глаза казались добрыми, но изучающими, сканирующими. Я не собиралась отказываться. Кем бы он ни был, плевать. Самостоятельно мне было бы трудно уехать, ведь дом Войтенко практически за чертой города. Какой здесь транспорт ходит и по какому графику? Вопреки моим опасениям, пока ехали, мужчина ничего не говорил, только представился. «Алексей». Я же кивнула. Мое имя он и так знает, как и мой адрес, потому что мы ехали точно по маршруту. Лишь вздохнула и отвернулась к боковому окну. Меня не столько страшила мысль, что Войтенко накопал на меня информацию, как предстоящий разговор с Юрой. Не было компромисса, как ни крути. Ни я, ни он не пойдем на уступки. Он и на Алису согласился со скрипом. Даже думал сначала, что я быстро наиграюсь в маму и сама отдам малышку в органы опеки. Но потом смирился и даже проникся ею. Помогал и финансово, и морально. Изредка гулял с нами. «Спасибо!» Вышла под громкое хмыканье и на ватных ногах поплелась в квартиру. Юра поджидал меня. Сразу выскочил в коридор. Обнял с порога так крепко, что затрещали ребра и перехватило дыхание. Тоже обняла его в ответ, ведь внутри трепетала от близости родного и любимого человека. Я сжала пальцы на его спине, пока вдыхала знакомый запах. Родной, теплый, такой привычный, что от этого становилось еще больнее. Юра не примет мою позицию, а я не могу бросить лисичку. «Ты вся дрожишь». Юра убрал ладонь с моей талии, поднял к подбородку и мягко повернул лицо к себе. «Что случилось?» Я сглотнула. Это был момент, когда все могло рухнуть по щелчку пальцев. Он думал, что я вернулась, потому что прислушалась к его словам, а я... «Я пришла забрать некоторые вещи», — хрипло сказала и отступила. Юра нахмурился. Он удерживал меня за руку, но его пальцы ослабли. Понял, что мой ответ не придется по вкусу. «Я должна вернуться к Алисе», — продолжила и спешно добавила. «На время. Она ребенок, Юр. Я ей нужна». Тишина ударила по ушам. Гулкая, тягучая, с предчувствием бури. Любимый смотрел на меня долго и молчал. Потом усмехнулся, холодно и сердито. Стал вмиг для меня чужим. То, чего я и боялась. «На время?» — уточнил он сухо. «То есть ты собираешься бросить меня ради какого-то ребенка?» Я вздрогнула. Каждое слово билось о грудь, как волны о скалы. «Ради какого-то ребенка?» Пока я молчаливо смотрела с укором ему в глаза, Юра шагнул ближе, навис надо мной. Заставлял смотреть прямо в его темные глаза. В них уже вспыхнул гнев, но и в моих тоже. Я же много раз ему говорила, как для меня много значит Алиса. Мы ведь давно закрыли вопрос с малышкой. Так почему ведет себя отвратительно?» Поскольку я промолчала, он продолжил. «А меня, значит, можешь оставить?» Спросил шепотом, но в тихом голосе звучала холодная гроза. «Или я уже не важен?»